Григор начал переминаться с ноги на ногу, явно недовольный темой разговора. «Нет, лорд Старк, как только его роман с леди Гвин стал широко известен и Лат потребовал крови, я приказал отправить Ашера в изгнание в Иссос, чтобы не допустить кровопролития. И я ничего не слышал о нем с тех пор, как он покинул Север. Значит, перед вами двумя стоит непростая задача», — заявил Нет, прежде чем снова обратить свое внимание на Гвин. «Я восхищаюсь вашим желанием вернуть свой дом к жизни, миледи. Но боюсь, что такой подвиг попросту невозможен. И вы это тоже понимаете. Но пусть дом Уайтхилл никогда не вернется к своему статусу, есть шанс, что сегодня здесь родится новый дом. Настоящим указом, вступающим в силу немедленно, я отменяю изгнание Ашера Форестера. Леди Гвин Уайтхилл, лорд Григор Форестер, я поручаю вам двоим найти Ашера и вернуть его на север. По возвращении он и леди Гвин поженятся, и из их союза будет образован новый дом, ни Форестер и ни Уайтхилл. Есть ли у кого-нибудь из вас возражения против этого союза? Григор, его жена Элисса и их старший сын Родрик, казалось, были в восторге от принятого решения. И хотя она хорошо это скрывала, Нет чувствовал радость, исходящую и от Гвин Уайтхилл. «У меня нет возражений, лорд Старк», — поспешно произнес слегка обескураженный Григор, получив незаметный толчок в бок от своей леди-жены. «И я тоже, лорд Старк», — быстро добавила Гвин. «Тогда вопрос решен», — сказал Нет с ноткой законченности. «Леди Гвин, лорд Григор, как только вы вернете Ашера Форестера на север, он женится на леди Гвин, и эти двое создадут новый дом, резиденцией которого станет вершина». «Спасибо, лорд Старк», — леди Гвин сделала низкий реверанс, опустив глаза. «Я обещаю вам, вы не пожалеете о милосердии и доверии, проявленных вами сегодня». Решив этот вопрос, Нет отпустил девушку, мысленно готовясь к тому, кого он увидит следующим. Домерик из дома Болтон, выйди вперед, глава 212. Решив этот вопрос, Нет отпустил девушку, мысленно готовясь к тому, кого он увидит следующим. Домерик из дома Болтон, выйди вперед. Когда молодой парень, всего на несколько лет старше его сыновей, вышел вперед, Неду потребовалась вся его сдержанность и самоконтроль, чтобы не вскочить с места и не наброситься на молодого парня, который вышел на помост и выглядел всего на несколько лет старше его сыновей. Он выглядел точно так же, как Русси, когда они вместе сражались во время восстания Роберта. Такие же бледные глаза и кожа. Пекло, у них даже прически были похожи. Лорд Старк, молодой наследник Болтонов, опустился на колено и склонил голову в знак покорности. Нет знал, что это, возможно, будет самым трудным из его сегодняшних решений. Боги знали, что он хочет сделать с юношей, который так похож на человека, отчасти ответственного за смерть его жены и сына. Однако Нет отдавал себе отчет в том, что убить юного Болтона – это огромная сиюминутная радость и один из самых безопасных вариантов развития событий, но вместе с тем, неправильно, просто неправильно. Он не мог и не хотел возлагать грехи отца на сына, ведь в таком случае, после убийства Домерика, он следующим же движением будет обязан перерезать глотку Джону, а этого он точно не сделает. Сплетя пальцы под подбородком, Нет внимательно наблюдал за молодым человеком, стоящим перед ним на коленях. Нокс сообщил ему, что Русси специально оставил своего сына в неведении на случай, если что-то пойдет не так. Лорд Пиявка рассчитывал, что Нет даст наследнику Дредфорта простую пощечину и отправит его во свояси, как это делали Старки в прошлом. К несчастью для Болтона, Нет хорошо знал историю. Это был не первый, не второй и даже не третий раз, когда бывшие Красные Короли пытались свергнуть Старков. И одна из немногих причин, по которой Старки в прошлом не истребляли род Болтонов, заключается в том, чтобы сами правящие Старки не теряли конкурента и не становились слишком самодовольными. Но Нет не был своим предком, и он не повторит их ошибку. Да и ко всему прочему сейчас и так хватает опасности и великой угрозы в лице иных. Домерик Болтон, наконец начал Нет. На допросе твой отец признался, что держал тебя в неведении относительно своих планов. На пиру присутствовали те, кто рассказывал о том, как ты бросился в бой против убийц, которых твой отец и его союзники привели в Винтерфилл. И как я поступил с леди Гвин, теперь я сделаю то же самое с тобой и спрошу тебя единственный раз. Знал ли ты о заговоре твоего отца против меня и моих людей? Юный наследник Дредфорта поднял голову. Блеклые глаза встретились с глазами волка. Нет, лорд Старк, я ничего не знал о том, что намеревался сделать мой отец, до того момента, как началось нападение. Скажи мне, Домирик, надавил нет. Если бы ты знал о заговоре своего отца, сообщил бы ты мне или лорду Наксу об этом, дабы предотвратить нападение. При этих словах молодой человек замер. Лорд Старк, я сын дома Болтонов, и все же вы спрашиваете, предал бы я своего отца? Позвольте спросить вас, милорд, как бы вы поступили? Пошли бы против семьи? Ответ без ответа, но смысл ясен. Даже если он не понравится моим вассалам, я ценю твою честность, Домирик. Коротко ответил нет. Я уже много раз говорил, что не стану возлагать грехи родителей на его детей. Но, боюсь, что история дома Болтонов и дома Старков вносит свои коррективы. Дом Болтон не раз восставал против дома Старк с тех пор, как дом Старк объявил себя лордом Севера. Каждый раз мои предки позволяли вам сохранить свое место, но едва дом Болтонов зализывал свои раны, как тут же возвращался к заговорам против дома Старков. Я не могу и не допущу продолжения этой практики. Я, лорд Эддард Старк, хранитель Севера, настоящим указом изгоняю дом Болтонов навсегда из земель Севера под страхом смерти. Домирик Болтон, вам будет позволено вернуться в Дредфорд под охраной и забрать все, что вы сможете унести. Затем вас сопроводят в Белую Гавань и посадят на первый же корабль из порта, чтобы вы прожили остаток своих дней так, как сочтете нужным. Или, если пожелаете, вы можете облачиться в черное. Но с этого дня дом Болтонов больше не принадлежит Северу и не будет желанным гостем на севере. Проще всего было бы казнить Домирика или заставить его отбывать остаток жизни на стене, но это поставило бы Неда в один ряд с Тейвином Ланнистером. Хватит того, что 5 северных домов и так вымирают, убивать тех, кто этого не заслуживает, явно лишнее. Я приму изгнание, лорд Старк, сказал Домирик после долгого, затянувшегося молчания, и я найду новую судьбу в Эссосе. Да будет так. Кивнул нет, жестом приказав нескольким своим стражникам встать рядом с Домириком. На следующий день тебя проводят в Дредфорд, чтобы ты собрал все, что сможешь унести, а затем тебя сопроводят в Белую Гавань. Там ты пробудешь до тех пор, пока корабль не будет готов к отплытию. Не говоря ни слова, молодой Болтон кивнул, принимая свою судьбу, и снова скрылся в толпе вместе с двумя гвардейцами Старка. Наконец, я хотел бы услышать Микеля Ридфорта из дома Ридфорта и оруженосца лже-рыцаря Лина Карбрея. Младшего сына лорда Хортона Ридфорта из долины вытолкнули из толпы и заставили встать перед Нидом. Мальчик, а это был именно он, поскольку возрастом превосходил собственных сыновей Старка не более чем на год, заметно дрожал перед хранителем Севера. Да-да, лорд Старк, наклонившись вперед, нет, окинул мальчика суровым взглядом. В ночь нападения ты подстрекал стражников, наследников и даже моих сыновей пить как можно больше. Из-за твоих действий те, кто, возможно, мог бы оказать помощь, когда началось нападение, не смогли этого сделать. На допросе у лорда Накса ты признал, что сделал это под руководством Лина Карбрея. Однако ты утверждаешь, что, несмотря на твои действия, ты ничего не знал о нападении до его начала. Я хочу, чтобы ты посмотрел мне в глаза, мальчик, и ответил честно. Клянешься ли ты старыми и новыми богами, а также честью своей семьи, что ничего не знал о том, что задумал твой хозяин? Молодой оруженосец почти рухнул на землю, опустив лицо так низко, что едва не поцеловал пол под ногами. Я клянусь, лорд Старк, начал Михаль, но остановился, вспомнив, что требовал от него нет, и поднял лицо, дабы посмотреть ему в глаза. Клянусь старыми и новыми богами и честью моей семьи, лорд Старк, я ничего не знал о том, что задумал сил же рыцарь. Пожалуйста, милорд, пожалуйста, пощадите меня. Мальчик оцепенел от страха, и в нем не было лжи. Он действительно не знал о нападении до того, как оно произошло. Лорд Старк, воскликнул Домирик Болтон со своего места из глубин толпы. Пусть я больше не являюсь мужчиной Севера, я бы попросил вас позволить мне говорить от имени молодого Микеля. Откинувшись назад, нет, кивнул в сторону Домирика. Говори. Благодарю, лорд Старк, кивнул Домирик, прежде чем выйти из толпы. Милорды, я говорю сейчас не как сын дома Болтонов, а как оруженосец лорда Хортона Ридфорта, отца юного Микеля. Я был знаком с юношей уже несколько лет, задолго до того, как он поступил на службу Карбрею. Он хороший парень, добрый и верный законам богов и людей. Я искренне верю, что, если бы он догадывался об истинных намерениях своего хозяина или других участников нападения, он сделал бы все возможное, чтобы сообщить об этом заранее, даже если бы это стоило ему жизни. Это было сильное заявление. Такого свидетельства было бы достаточно для оправдания, если бы его произнес действующий лорд или член дома. Домирик нынче не был ни первым, ни вторым. «Спасибо, Домирик», — сказал Нет, жестом попросив бывшего наследника дома Болтонов отойти. «Есть ли еще желающие выступить в защиту юного Микеля? Я хотел бы выступить от его имени, лорд Старк». Лорд Ройс ловким движением выскользнул из толпы и вышел в середину большого зала. «Возможно, я не знаю молодого Микеля, лорд Старк, но я знаю его отца и знаю его старших братьев, и я согласен с молодым Домириком Болтоном. Если бы Микель имел хоть малейшие представления о покушении на вас, лорда Нокса и ваших семей, я полагаю, он бы сделал все возможное, чтобы сообщить о заговоре задолго до его осуществления. Я без колебаний ручаюсь за его невиновность, милорд, и я возьму на себя ответственность за любые действия, которые он может совершить за оставшееся время пребывания на севере». «Очень хорошо», — кивнул Нет, отводя взгляд от лорда Ройса и возвращаясь к все еще дрожащему оруженосцу. «Микель Редфорд, я признаю тебя невиновным в покушении на убийство и подстрекательстве к мятежу против дома Старков и дома Нокс. Однако, настоящим указом вам запрещается когда-либо снова ступать на землю севера. Это понятно?» Микель чуть не упал. Невероятное облегчение отразилось на его лице. «Да, милорд. Спасибо, милорд. Клянусь, я приложу все силы, чтобы загладить свою вину перед домом Старков и домом Нокс». Когда молодого оруженосца отпустили, Нет почувствовал, что с его плеч слетели несколько килограмм бремени, поскольку он понял, что это последнее из разбирательств. Но тяжесть появилась так же быстро, как исчезла, ведь теперь ему предстояло привести приговоры в исполнение. Поднявшись, Нет подождал, пока остальные лорды и леди, присутствующие в зале, встанут вместе с ним. «Суд Винтерфилла объявляет перерыв на сегодня», — произнес хранитель. «На закате начнется казнь предателей Севера. До тех пор вы все свободны». Глава 213. Сидя совершенно неподвижно на камне размером с ребенка, камне непростом, в который он вложил всю свою злость и жажду отмщения, в небольшом саду, расположенном рядом с колдовской башней Винтерфилла, Нокс в медитативном трансе ждал, пока солнце медленно опускалось к горизонту. Скоро настанет тот самый миг, миг, которого он ждал уже несколько дней, с момента попытки переворота. Миг, когда он впервые сможет по-настоящему отомстить тем, кто пытался, и почти успешно, отнять у него все еще раз. Он бы предпочел отомстить каждому из заговорщиков, но знал, что это просто невозможно. Вернее, возможно. Но он не собирался лишать человека, которого искренне считал другом, возможности отомстить. Уж больно это эгоистично. К тому же, скоро должно было произойти еще одно кровопролитие. Скоро все узнают, что значит пытаться отнять у Ситха то, что ему дорого. Почувствовав успокаивающее присутствие своей жены, вошедшей в маленький сад, Нокс вышел из транса как раз в тот момент, когда источник света подошел к нему. «Алим!» — нежно позвала она. Встав и подойдя к ней, он поднес одну из ее рук к своим губам и поцеловал тыльную сторону ладони. «Тебе не нужно быть здесь». Ее обычно спокойная аура вспыхнула от гнева. «Нужно». Шелковистый голос обратился в сталь, равно как и ее теплое присутствие в силе сменилось с греющего солнца на холодную стену. «Эти ублюдки отняли у нас сына и совершили бы еще больше гнусностей, если бы их план не провалился. Я не знаю, что ты планируешь с ним сделать, но я ни за что не упущу возможности увидеть, как жизнь по капле вытечет из его глаз, и ты не отправишь его в преисподнюю, где ему самое место». Именно в такие моменты, когда страсть и решимость не рассветились в силе подобно маяку, она так напоминала ему Ашару. «Не волнуйся, любимая», — сказал он, полуулыбнувшись, когда почувствовал, как две большие группы людей выходят из подземелья и главного хранилища, затем объединяются и направляются к колдовской башне. «Скоро твое желание исполнится с лихвой. После сегодняшнего вечера люди будут добровольно записываться на стену только при одной мысли о том, чтобы что-то сделать с нами. Обещаю». «Хорошо». Нера приподнялась на носочки и быстро прижалась губами к его губам, после чего разорвала поцелуй и заняла свое место рядом с мужем. Аккурат в этот момент группа людей подошла достаточно близко, чтобы она смогла их заметить. Нет возглавлял процессию, Роб и Джон шли по обе стороны от него, а позади них, казалось, весь Винтерфилл собрался. Единственные, кто не присутствовали, были те, Кого сочли слишком юными для подобных зрелищ. Лорд Нокс, леди Нокс, нет, поприветствовал их, повернулся и встал рядом. Как только лорд Винтерфилла занял свое место перед массой людей, вывели шестерых пленников, которых должны были казнить. Правда, только один из них должен был встретить свою судьбу прямо сейчас. Подав сигнал своим стражникам, двое, державшие Лина Карбрея, подтолкнули его вперед и заставили встать на колени перед Старком Иноксом. «Сир Лин Карбрей из дома Карбреев из долины», — громко произнес Нокс, чтобы все его слышали. Обычно это делал нет, но поскольку именно Ноксу предстояло взмахнуть мечом, северная традиция требовала, чтобы именно он вынес приговор. «Ты был судим и признан виновным в попытке подстрекательства к мятежу против севера, в попытке убийства моей жены, леди Неры Нокс, и в убийстве нашего нерожденного ребенка. За эти преступления, именем короля Роберта Баратиона I, я, лорд Алим Нокс, лорд Севера, приговариваю тебя к смерти. Если есть последние слова, произнеси их сейчас». Стоя на коленях, Карбрей угрожающе посмотрел на всех троих и сплюнул на землю рядом с их ногами. «Я сегодня умру, зная, что меня примут семеро, которые есть один, за то, что я выполнил их поручение по устранению адского отродья, которое росло в утробе этой блудливой еретички. Но пока меня будут обнимать семеро, ты будешь гнить в семи адах за свое богохульство. Так что давай, забери мою голову, но знай, что в конце концов я буду смеяться последним». Покачав головой, Нокс шагнул вперед, оказавшись прямо перед Карбреем, и присел на корточки. «Знаешь, я бы на твоем месте не был бы так уверен. В конце концов, ты, как оказалось, ни разу не посвященный и весьма слаб в теологии, Карбри. В противном случае я не понимаю, на какую милость семерых ты рассчитываешь, с учетом того, что ты предпочитаешь в своей постели молодых парней, а не женщин». Эта маленькая деталь, которую он выудил из сознания Карбрея во время допроса, вызвала довольно громкий ропот. Про самого Карбрея и говорить нечего, его аура вспыхнула от гнева, как активированный световой меч Ситха. «Пошел ты, еретик!» Не обращая на него более внимания, Нокс начал говорить, активно жестикулируя. «Видишь ли, я и сам неплохо разбираюсь в теологии, вернее, теологии верований различных культур. Это действительно увлекательная тема, если ее изучить, особенно то, насколько они схожи друг с другом в некоторых своих убеждениях и аспектах, даже когда они осуждают друг друга за то, что их убеждения не являются правильными. Одной из таких повторяющихся тем в большинстве теологий является идея ада, или места для тех, кто совершил неправильные поступки в жизни и заслуживает наказания. Конкретные детали могут меняться, но общая идея ада заключается в повторении и постоянстве, то есть, когда одно и то же происходит с тобой многократно в течение вечности. Обычно это какая-то пытка, физическая или психологическая. Так вот, как ты планируешь казнить меня, колдун? Читать мне лекции до смерти? Усмехнулся Карбри. Нокс тоже улыбнулся. Искренне и по-доброму. От ситха повеяло странным теплом, что окатил Карбрия и заставил того едва ли не обмочиться. Далее и вовсе что-то странное произошло. Ситх погладил мужчину по голове, словно тот был всего лишь домашним животным. «О, Карбри, не теряй своей бравады, она тебе понадобится». Встав, Нокс поднял руку и вызвал камень, на котором сидел до того, как к нему пришла Нера. Положив камень перед собой, Нокс возложил ладонь на обелиск высотой до пояса. «Ты не умрешь от моих лекций, Карбри. На самом деле, ты еще некоторое время побудешь в мире живых. Смерть стремительна, окончательна. А ты совершил грубую ошибку, забрав то, что я любил, моего сына. Поэтому ты не умрешь, пока не прочувствуешь в полной мере, что значит разгневать темного лорда ситхов». Отозвав охранников, Нокс обошел Карбрия так, что оказался позади стоящего на коленях человека и положил ладони ему на плечи. «Видишь вот эту вещицу перед собой? Это так называемая ракотанская тюрьма разума. Мне пришлось изрядно потрудиться над ней, в основном потому, что я никогда раньше не делал таких тюрем, и пришлось проводить ритуалы по памяти. Я собираюсь взять твой разум, саму сущность, душу, если тебе это слово привычнее и понятней, и перенести ее в этот обелиск. Ты будешь оставаться живым и осознавать все, что происходит вокруг, но не сможешь ничего делать. Я также слегка модифицировал тюрьму так, чтобы она выполняла определенную задачу. Функция заключается в том, чтобы беспрерывно воплощать в реальность твои самые худшие кошмары и страхи, создавать твою личную реальность страданий, ту, которую ты будешь проживать вновь и вновь в течение тысячи, а может быть, и нескольких сотен тысяч лет, в зависимости от точности созданных мной рун. Каюсь, руны неточные. У меня было мало времени, так что я торопился и в общем, рассчитывая на полмиллиона лет минимум. Наклонившись к нему, Нокс почти ощутил запах страха, исходящий от Карбрея. Тот боролся за то, чтобы сохранить самообладание, и явно проигрывал. «Понимаешь, я не знаю, отправит ли твоя семерка тебя в то, что ты считаешь адом, или нет. А я не из тех, кто рискует, поэтому решил перестраховаться и лично построить ад, в котором ты будешь страдать. Занятно, не правда ли, ты блефуешь?» – прошипел Карбри, тщетно пытаясь подавить страх. Улыбаясь, Нокс в последний раз похлопал его по плечу. «Нет, я не блефую, и у тебя будет много времени, чтобы убедиться в этом, после того, как я вырву твою душу из тела и запру ее в новом доме». Переместившись так, чтобы снова оказаться между Карбреем и обелиском, Нокс позволил своему гневу, своей ненависти к куску грязи, стоящему перед ним, взорваться каскадом бешенства в его душе. Держа руки перед собой так, словно удерживая сферу, ситх прильнул к темной стороне силы, готовясь вырвать сознание этого человека из тела и перенести его в тюрьму разума. Между его ладонями начали формироваться маленькие струйки едва ли нематериальной энергии силы, а по пальцам и рукам пробегали маленькие дуги молнии силы. «Лорд Старк!» – закричал Карбри, когда его самообладание улетучилось. Он попытался пошевелиться, но не смог, так как Нокс удерживал его на месте с помощью силы. «Вы не можете этого допустить. Плаха. Бросьте меня на плаху. Возьмите мою голову. Не, вы не можете. Лорд Ройс, вы не можете просто. Нет, нет, не е-е-ет». Голос Карбрия сорвался на нечленораздельный вопль агонии, когда Нокс выставил вперед руки. Усики темной энергии силы перескочили с его рук и охватили приговоренного. Стиснув зубы, Нокс начал разрывать само существо человека, отделяя его от физической формы. Сложность заключалась не только в разделении двух неразрывных аспектов одной сущности, то есть физического и ментального начала. Нужно было следить за тем, чтобы сознание не ускользнуло от него, а это было все равно, что пытаться удержать мокрого угря голыми руками. Если бы у него было больше времени, он мог бы провести специальные ритуалы, чтобы облегчить процесс. Но для этого пришлось бы не только отложить казнь на несколько недель, но и найти безопасное и редко посещаемое место, чтобы подготовиться, как это сделал или собирался сделать с ним его бывший учитель Заш. Но, хотя этот конкретный метод, который он использовал, был более сложным, он имел дополнительное преимущество, гораздо более болезненным для того, чей разум был выбран целью. Почувствовав, что последняя ниточка, удерживающая Карбри с его смертной оболочкой, лопнула, Нокс тут же переместил в бок и сделал пас руками. Сфера, образовавшаяся над Карбрием, в которой теперь находилось все, чем он был, проплыла через небольшое расстояние. Она столкнулась с обелиском и рассеялась, как только они соприкоснулись, впитавшись в камень. Ослабив хватку, Нокс позволил безжизненному телу, которое когда-то было Лином Карбреем, упасть лицом на землю. Весь двор затих, когда Нокс подошел к обелиску и положил руку на холодный камень. Он чувствовал дух Карбрея в обелиске, и хотя его только что осудили, он ощущал отчаяние и агонию, исходящие из тюрьмы разума. Вот и пришел конец Лину Карбрею, глупцу, который думал, что может причинить вред близким лорда ситхов и остаться в живых, чтобы рассказать об этом. Глава 214. Нет, находился в прострации, возглавляя процессию от колдовской башни до Багаращи. Он пытался осмыслить то, чему только что стал свидетелем. Его друг был многим, сильным, заботливым по отношению к тем, кого любил, учителем, наставником, ученым и человеком, который мог творить невозможное. Но как бы много положительных качеств ни было у его друга, нет, не был настолько невежественным, чтобы не замечать его недостатков. Временами он мог быть высокомерным, снисходительным. Но это далеко не все. Он также мог быть невероятно безжалостным и мстительным к тем, кто осмеливался перейти ему дорогу. До сегодняшнего вечера нет не осознавал, насколько безжалостным может быть Нокс. Создать буквально личный ад для человека, а затем вырвать его душу из тела и заточить в этом аду. Даже после всего, что он видел и чему научился у Нокса до сегодняшнего вечера, он считал такое невозможным. Но именно это и произошло. Но каким бы неестественным ни было исполнение и каким бы ужасным ни оказалось наказание, нет, не хотел и не мог винить своего друга за то, что он сделал. Особенно учитывая то, что сам Нет собирался сделать со знатными изменниками. Казнь – это не просто убийство, нет, они должны были показать всем остальным последствия неразумных действий. И Нокс только что сделал очень мощное заявление. Подобное, пусть и не столь эффектное, было на уме и у Старка. Когда Нет вышел на поляну перед Чердривом, его сердце бешено заколотилось. Он увидел, что его приказ выполнен. 5 кольев, каждой высотой с человека, были установлены в богорыще перед отражающей водной гладью маленького озерца. Отец, брат, сестра, предки, дайте мне силы сделать то, что должно быть сделано, взмолился он, стоя напротив кольев. Обернувшись, он увидел, что все, кто собрался посмотреть на казнь, уже начали занимать свои места. Свет от их только что зажженных факелов освещал богорощу, пока стражники грубо расставляли каждого из 5 узников перед кольями. Все, от его сыновей до лордов и леди и даже Нокс, знали, что здесь должно произойти. И, судя по выражению лиц по крайней мере 2 приговоренных лордов, они явно не ожидали встретить свой конец таким образом. И если быть честным с самим собой, то это было, пожалуй, последнее, что Нет хотел сделать. Но его желания не имели значения. Законы Севера, они древние и неумолимые. Такова плата за предательство Севера и нарушение законов богов и людей. Русси Болтон, Барбридастин, Латту Айтхилл, Родрик Рисвилл, Харвудстаут. Начал Нет, убедившись, что встретился взглядом с каждым из преступников, прежде чем продолжить. Вы 5 были признаны виновными в попытке подстрекательства к мятежу и убийстве. Именем короля Роберта Баратиона I я, лорд Эддард Старк из Винтерфилла, хранитель Севера, приговариваю вас к смерти через казнь предателя. Если у вас есть последние слова, скажите их сейчас, чтобы все услышали. Ибо пусть вы и встретитесь сегодня с богами, вы не будете стоять подле них и не сможете до них дотянуться. Вы будете с богами, но не услышите их, не увидите их и не поговорите с ними. И до конца времен все будут знать о ваших проступках против законов богов и людей. Пожалуйста, мой господин, я прошу пощады. Прохрипел Харвудстаут, его тело дрожало, как лист на ветру. Я не хотел, меня заставили. Если бы наши роли поменялись местами, как ты и твои сообщники хотели, Стаут, ты бы оказал моей семье и мне такое милосердие, о котором просишь сейчас. Нет, потребовал у мужчины ответа. Тот захныкали и заткнулся. Затем Латту Айтхилл встретился взглядом с хранителем Севера. Он попытался держаться твердо, но страх выдал его. Он затрясся от ужаса перед тем, что должно было произойти. «Моя семья будет жить, через мою предательницу дочь, но она будет жить, и однажды это воздастся тебе, старицей». Нет, не стал удостаивать мужчину ответом, а обратил свое внимание на Родрика Рисвилла. «Ты убил моего старшего сына, ты лишил жизни 2 моих младших сыновей, ты овдовел мою старшую дочь, прежде чем она смогла заиметь собственных детей. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что не успел перед смертью выпотрошить тебя, как твою рыбу-жену». Оскалившись, Нет заставил себя отстраниться от Родрика и перевести взгляд на следующую в очереди Барбридастин. Вдовствующая леди города Бара устояла во весь рост и смотрела на него с чем-то таким, чего он никогда не видел ранее в ее взгляде. Что-то сродни уважению. «Я не думала, что у тебя хватит сил пройти через это, Старк, но я вижу, что ты наконец-то решил сбросить рога и перья и снова стать волком». Барбри сказала это со странной интонацией в голосе. «Жаль, что потребовалось столько смертей, чтобы ты действительно стал северным волком, а не южным волком-притворщиком. Я всегда был человеком севера и волком, Барбри», — возразил он, встретившись с ней взглядом. «Твоя ненависть ко мне просто ослепила тебя». Подойдя к последнему из приговоренных, Нет в последний раз встретился с холодными серыми глазами Русси Болтона. «Ты думаешь, что победил, только потому, что мы потерпели неудачу. Ты глупец, Нет Старк, это не конец, это лишь начало конца для Старков. Возможно, а возможно и нет», — ответил Нет, заставляя себя сохранять спокойствие. «Как мне часто говорил один друг, единственное, что точно известно о будущем, это неопределенность. Время Старков может закончиться при моей жизни, а может и через 100 поколений, но тебя, Русси, не будет рядом, чтобы увидеть этого. Свяжите их». Отступив назад, Нет с колотящимся сердцем наблюдал, как его стражники снимают с 5 осужденных рубашки, оставляя мужчин с голой грудью, а Барбри только с полосой ткани на груди. Не произнеся ни слова, мужчины Винтерфилла прижали каждого из них к колу и подняли их руки над головой, а затем привязали их к крюку на вершине. Когда руки были зафиксированы, вторую веревку плотно обмотали вокруг груди, чтобы они не могли отлепиться от кола. Закончив свое дело, мужчины Винтерфилла отошли в сторону. Подошел Джори. В его руках была большая двуручная боевая булава. Взяв булаву у своего капитана, Нед шагнул вперед. Глава 215. Взяв булаву у своего капитана, Нед шагнул вперед. Со времен драконов никто не осмеливался так нагло нарушать законы богов и людей. Он говорил громко и четко. Север старый суров, но мы, народ единый. Мы были едины, когда остальные южные королевства боролись друг с другом за власть. И тех, кто попытается разрушить то, что мы построили на почве, за столетия пропитавшейся кровью, ждет лишь одна участь. Да будут милостивы к вам боги, ибо я не буду. Крепко сжав рукоять булавы, Нед подошел к концу линии кольев и встал перед Харвудом Стаутом. Богорощу накрыло гробовое молчание. Мужчина сильно задрожал, а на штанах спереди выступила моча. «Мой господин!» – простонал Стаут. «Пожалуйста, милая!» Взмахнув булавой вокруг головы, Нед сильно ударил ею по левому колену Стаута. Бывший лорд Бараухалла закричал в агонии. Его кости раздробились под тяжестью булавы. Часть не дохотела остановиться, но он не мог. Закон не позволил бы ему. А гораздо большая часть, та, что помнила окровавленные тела Кэта Рикона, та, что скалилась в глубине его души, наслаждалась зрелищем страданий этого человека. Развернувшись, Нед быстро занес булаву и ударил по другому колену, разбив его так же, как и первое, а затем нанес еще два удара по каждой из рук. Со сломанными руками и ногами Стаут обмяк, и только веревка вокруг его торса и веревка, фиксирующая руки над головой, удерживали его в вертикальном положении. Заставив себя не обращать внимания на стенание Стаута, Нед поднялся на ноги и встал перед лордом Уайтхиллом. Бывший лорд закрыл глаза и задрожал почти так же сильно, как Стаут. Не позволяя себе думать о том, что он делает, Нед сильно ударил булавой по коленям и обеим рукам мужчины. Кости его разлетелись вдребезги, словно они были не более чем сухим хворостом. Он повторил процесс с Родриком Рисвиллом, с той лишь разницей, что этот лорд не дрожал. Он с ненавистью смотрел на Неда, даже когда тот крушил его ноги и руки. Когда он подошел к Барбре, то невольно остановился. Она женщина. Поступать так с женщиной – это не то же самое, что и с равным мужчиной. Тем не менее, она совершила то же преступление, что и остальные. Ее наказание будет таким же. И вот, с тяжелым сердцем и насильно затуманенным сознанием, Нед методично обрушивал булаву на ее ноги и руки. Наконец, Нед предстал перед Русси Болтоном, человеком, который был лидером попытки восстания. Блеклые глаза встретились с глазами волка. Удивительно, но, несмотря на то, что он смотрел в лицо своей смерти, повелитель пиявок не испытывал страха, ни смирения. Он просто стоял на месте, без эмоций, словно для него это был всего лишь очередной день. И это, как ничто другое, разозлило хранителя Севера. Безразличие, которое Руссуи проявлял к семье Неда, своей собственной семье и своим товарищам по заговору. Подстегиваемый гневом, Нед замахнулся булавой с гораздо большей силой. Колени и руки Русси не просто сломались под ударами, они разлетелись вдребезги. Каждый удар вызывал дикие крики боли, которые лишь распаляли ненависть Неда. Бросив булаву, Нед протянул руку. Без слов Джори вложил кинжал в ладонь своего господина. Наклонив голову Русси в сторону, он схватил его за ухо и приставил к нему лезвие. Потянув за ухо, он опустил кинжал вниз и одним движением отсек Русси ухо. Бросив окровавленный кусок плоти на землю, он повернул голову в другую сторону и повторил действие. Выполнив задачу, он двинулся дальше, отсекая уши заговорщиков по одному за раз, без колебаний и пощады. К тому времени, когда он закончил со Стаутом, пятеро пленников безвольно висели и изредка хрипели, обвязанные веревкой вокруг груди. Боль от сломанных костей и отрезанных ушей не давала им покоя. Отдав кинжал Джори, Нед не стал отвлекаться от своих мыслей, когда ему протянули металлическую кочергу, конец которой был раскален до такой степени, что металл ярко светился. Без всяких слов его люди встали так, чтобы их было по двое рядом с каждым из приговоренных, и заставили их открыть глаза. Направив кочергу на глаза Стаута, Нед не успел подумать о молящем взгляде мужчины, прежде чем надавил раскаленным металлом сначала на правый, а затем на левый глаз. За считанные мгновения Нед прошел по ряду заключенных. Теперь каждый из них был слеп, точно так же, как слеп его друг, которого лишили глаз в юном возрасте. Отдав кочергу, он забрал у Джори кинжал, пока его люди с помощью деревянных клиньев и щипцов заставляли пленников открывать рты и вытаскивать язык. Нет, методично, словно мясник на бойне, отрезал языки у каждого пленника, не заботясь о крови, что заливало его руки и одежду. Только после того, как он удалил язык Стаута, он позволил себе немного собраться с мыслями. Пятеро пленников представляли собой не более чем коллекцию изломанных, окровавленных тел, которые едва держались за жизнь и сознание, но их испытания еще не закончились. Прижав острие кинжала к животу Стаута, Нед быстро провел лезвием по его середине. Этот разрез был достаточно глубоким, чтобы рассечь плоть и мышцы, открыть живот и позволить кишкам свободно вывалиться из тела на землю. Вскрыв брюхо всем остальным и закончив на Руссе Болтоне, Нед передал кинжал обратно и отошел от пяти медленно умирающих заключенных. Несмотря на то, что Нед только что жестоко расправился с пятью приговоренными, поступок, который, как он знал, Джон Рин никогда бы не одобрил, он не испытывал ни стыда, ни угрызений совести. На самом деле, он ничего не чувствовал, не было никакого удовлетворения, не было ужаса от того, что он совершил, лишь спокойствие. Ни разу со времен драконов похожие преступления не наказывались смертью предателя, громко произнес он, перекрывая предсмертные стоны приговоренных. Хорошо запомните то, что вы увидели сегодня ночью, ибо Север помнит, и у нас нет пощады тем, кто нарушает законы богов и людей. А теперь идите спать, все вы. Утром нам предстоит раннее пробуждение, ибо на юге еще остались предатели, и нам придется действовать быстро, если хотим поймать их всех. Никто не проронил ни слова, когда Нед ушел прочь от кольев, на которых держались пятеро все еще умирающих пленников. Джон и Робб быстро зашагали следом. Не осталось слов, которым нужно было бы прозвучать. Послание, переданное сегодня ночью, звенело громче любых слов. И теперь волки позаботятся о том, чтобы их послание было доставлено на юг. Глава 216. Утро после казни предателей лордов и леди было мрачным для всех в Винтерфилле, поскольку люди все еще пытались смириться с тем, чему стали свидетелями накануне вечером. К этому следует добавить, что большинство дворян в то утро отправили свои семьи домой, и в Винтерфилле вдруг стало намного тише, чем было в последнюю луну. Единственным звуком в замке был равномерный стук тренировочных клинков, которые бились друг о друга, пока мужчины Севера тренировались. За этими спаррингами десятков мужчин и даже нескольких женщин наблюдал Нокс. Утренняя тренировка началась спонтанно, и вначале в ней участвовали только Ситх, его ученик и Акалиты. Но вскоре об их тренировке стало известно, и уже через несколько минут весь двор заполнился стражниками, лордами и леди, которые надеялись привлечь внимание знаменитого северного колдуна. Он исполнил их желание. Многие из пришедших пожалели о своем решении, поскольку Нокс обычно демонстрировал свое поощрение быстрым разрядом молнии силы, дабы мотивировать тех, кому, по его мнению, мотивации не хватало. Но несмотря на жуткий темп, который он задал, и его призыв не облажаться, ни один из тех, кто пришел во двор, не ушел. Гнев на произошедшее и мысль о мести тем, кто причинил им зло, заставляли мужчин и женщин Севера выкладываться на полную. Когда он проходил мимо Большого Джона, который с трудом привыкал сражаться только одной рукой, Нокс резко вскинул ладонь вверх, словно хотел прихлопнуть муху. Позади него раздался визг, за которым быстро последовало несколько нецензурных слов и звук упавших тел. Повернувшись, Нокс направился к куче тел, хотя в основном он смотрел на самого маленького члена этой кучи, который отчаянно пытался отцепиться от конечностей тех, с кем он столкнулся. «Еще одна неудача, Арья!» — вздохнул Нокс, когда большинство тренирующихся вокруг них приостановились, дабы посмотреть, что происходит. «Ты знаешь наказание. 50 взмахов мечом и 2 круга по двору. Потом попробуешь еще раз. Если снова не справишься, то следующие 3 тренировки будешь заниматься вышиванием. Остальные, возвращайтесь к тому, чем занимались, если не хотите получить свою порцию наказаний». Все вмиг потеряли интерес к происшествию и вернулись к своим тренировкам. Арья в свою очередь вскочила на ноги и убежала, тем самым начиная выполнять наказание за очередную неудачу. В отличие от Джона, Робба и Тиона, которые сейчас проводили спарринг в стороне от двора, а также Брана, который находился под чутким руководством сира Родрика Касселя, тренировки Арьи не включали в себя спарринги. Вместо этого Ситх решил сосредоточиться на совершенствовании ее уникальной способности в силе. Для этого он дал ей единственное задание на день. Это задание заключалось в том, чтобы подойти к нему на расстояние 5 шагов так, чтобы он ее не заметил. Пока что она предприняла 5 попыток справиться с этой, казалось бы, простой задачей, и каждая из них закончилась неудачей. Когда Нокс начал возвращаться к своему ученику, он замедлил шаг, почувствовав, что во дворе появилось еще одно присутствие, вернее, 2 присутствия. Через несколько долгих мгновений тренировочный двор погрузился в тишину, и все в недоумении уставились на то, что увидели. У входа стояла Санса Старк, выглядевшая более чем неуютно в бриджах и кожаных накладках, покрывавших ее тело. Чуть позади старшей дочери лорда Старка стоял ее новоявленный верный меч в лице бывшей одичалой Эши, что тоже была облачена в кожаных доспехи и держала в левой руке недавно обретенный меч-копье, покоившийся в ножнах Санса поприветствовал Нокс девушку. «Ты опоздала. Тренировки начались несколько часов назад». Молодая волчица выглядела неловко, стоя перед ним и переминаясь с ноги на ногу. «Мне, я сожалею, лорд Нокс, но я не была уверена, как мне, ах». Санса закрыла голову руками, защищаясь от деревянного учебного меча, который Нокс запустил в нее. Но тренировочное оружие даже не успело приблизиться к девушке, так как Аша быстро встала на его пути и перехватила в воздухе. «Завтра», — твердо сказал Нокс, — «ты поймаешь его, не Аша». «Да-да, лорд Нокс». Санса забрала у Аши деревянный учебный меч и неловко сжала его в руках. «За опоздание, Санса, сегодня ты будешь тренироваться со своей сестрой», — приказал Нокс, указывая в сторону, где Ари отрабатывала удары. «Ты начнешь с 50 взмахов мечом, затем будешь следовать текущему режиму своей сестры, а потом вернешься ко мне. Понятно?» Санса нахмурилась, глядя на место, где находилась Арья. Несомненно, она ожидала другого метода обучения, как минимум того, что он начнет учить ее лично из самого начала. И она была права, но Ситху сначала нужно было испытать ее, прежде чем тратить свое время, убедиться, что она действительно готова к обучению. «Как пожелаете, лорд Нокс», — ответила Санса, неловко поклонившись ему, прежде чем подойти к Арье. «А что насчет меня, колдун?» — спросила Аша, оставаясь на месте, даже когда ее подопечная отошла. «Лорд Волк хотел, чтобы ты обучил меня. Так он будет уверен, что я способна защитить его маленьких волчат». «В самом деле?» — спросил Нокс, медленно приближаясь к Аше. «Тогда давай посмотрим, с каким материалом мне предстоит работать». Взяв в свободную руку еще один турнирный клинок, Нокс крутанулся на месте, используя силу, чтобы выстрелить собой вперед и нанести резкий удар по незащищенной шее и плечу одичалой. Но Аша оказалась готова к битве. Она ушла кувырком в сторону, чтобы избежать удара, после чего вздернула себя на ноги как раз в тот момент, когда приземлился сам Нокс. Ее возбуждение достигло пика, оружие покинуло ножны, выставив валерийскую сталь на всеобщего обозрения, и она бросилась на него, отбросив в сторону турнирный клинок. Нокс призвал в свою руку световой меч и активировал его как раз вовремя, чтобы парировать хорошо контролируемый выпад Аши. Вместо того, чтобы сцепиться с ним клинками, Аша, парируя удар, повернулась, вращаясь по кругу и ускоряясь, одновременно сжимая рукоять меча двуручным хватом, чтобы увеличить силу предстоящего удара. Нокс сделал короткий подшаг назад, ровно настолько, что кончик клинка прошел в нескольких сантиметрах от его лица. Как только лезвие исчезло, он вновь сместился вперед и сделал выпад, остановив световой меч прямо возле ее горла. «Хорошая стойка и работа ног», — резюмировал он, отступая от Аши. «Но твоя склонность к напористым выбросам станет твоей погибелью. У обычного копья и твоего меча копья есть преимущество — дистанция удара. С твоей стороны будет преступлением не использовать это преимущество и превращать его в недостаток». Еще раз, Аша приняла его слова близко к сердцу, так как следующий раунд начался с гораздо большей осторожностью, чем предыдущий. В этот раз она старалась действовать аккуратней, но эта осторожность стала ее гибелью. Нокс перешел в бешеное наступление со шквалом атак, используя Атару, и свалил ее на задницу в течение минуты. «Слишком осторожно», — укорил Нокс, ожидая, пока Аша поднимется на ноги. Зарычав, Аша перешла в наступление, нанося серию быстрых ударов по различным частям тела. Однако на каждый выпад одичалый ситх отвечал либо столь же быстрым парированием, либо скупым движением, полностью избегая удара. Схватка продолжалась дольше, чем 2 предыдущие, но лишь в сравнении. На деле же, Довольно быстро Аша начала расстраиваться из-за того, что ей не удавалось даже приблизиться к тому, чтобы нанести удар. Движения потеряли плавность и стали хаотичными. «Используй и контролируй свой гнев и разочарование», — прорычал Нокс, подойдя к Аше вплотную и ударив кулаком в грудь, повалив на землю, не позволяя им контролировать тебя. Схватив вылетевшее из рук оружие, Аша медленно поднялась на ноги. Ее гнев от унижения был настолько силен, что она буквально дрожала, пытаясь его контролировать. И словно этого было недостаточно, мужчины и женщины севера вокруг хихикали или откровенно смеялись над ней. «Они считают тебя ничтожеством», — сказал Нокс достаточно тихо, чтобы слова остались лишь между ним и одичалой. «Они думают, что ты не заслуживаешь почета и уважения, которые оказал тебе лорд Старк. Они считают тебя просто варваром, который не отличит свою задницу от дырки в земле. Покажи им, что они ошибаются. Покажи им, что значит быть копьеносцем, Аша. Покажи им, что вера лорда Старка и моя собственная в тебя не напрасна, или ты меня разочаруешь». Глава 217. «Покажи им, что значит быть копьеносцем, Аша. Покажи им, что вера лорда Старка и моя собственная в тебя не напрасна, или ты меня разочаруешь». Его слова, казалось, подействовали, гнев и чувство позора ослабевали, а сосредоточенность неуклонно росла. Медленно вращая световым мечом, Нокс начал кружить вокруг, что Аша отзеркалила. Ее руки были тверды, как скалы, пока они кружили друг вокруг друга. Резко остановив движение, Нокс нанес одичалой серию проникающих ударов. От каждой из них ей удалось отбиться, поскольку сейчас она концентрировалась исключительно на противнике, а не на окружающих. Вновь и вновь они обменивались ударами, но ни один не получал преимущества над другим. Разумеется, все это происходило с позволения Нокса, который намеренно заглушал боевое предвидение и силу. Если бы он сражался в полную силу, пусть даже без использования техник, то бой закончился бы на первом ударе сердца, и это просто уничтожило бы смысл спарринга. Однако, несмотря на пропасть в силе, Нокс был впечатлен мастерством этой женщины. Она не достигла уровня Аберина, но он не сомневался, что при грамотном обучении под его началом, она легко сможет достичь уровня принца Дорна в кратчайшие сроки. Они продолжали обмениваться ударами еще почти полчаса, прежде чем Аша начала выбиваться из сил. Движения стали отрывисты, а дыхание – прерывистым. Она отчаянно пыталась не отстать от ситха, но слишком ослабла. Решив покончить с этим, Нокс проскользнул через оборону, вырвал копье меч из рук, а затем сбил ее с ногу. С громким вздохом одичалая резко на спину, и не успела даже дернуться, как увидел приставленный к горлу световой клинок. «Молодец, Аша!» – поздравил ситх, деактивируя световой меч и пристегивая его к поясу. «Лорд Старк выбрал хороший меч для своей дочери. Бля-я-я!» – простонал Аша, перекатываясь на спину и медленно поднимаясь на ноги. «Оставь лезть, ты надрал мне зад, как и, кто пробует свои силы против меня!» – ответил Нокс, протягивая ей руку. «Но тебе удалось продержаться гораздо дольше, чем большинству. Конечно, я сдерживался, но ты все равно неплохо справилась». Нокс почувствовал ее взгляд, когда она крепко ухватилась за его руку и подтянулась. «А ты тот еще самоуверенный говнюк, да, колдун, нет, просто уверен в себе. Есть разница, хотя с гордыней впрямь что-то нужно делать». Отпустив его руку, разочарование Аши сменилось легким весельем с оттенком того, что он распознал как возбуждение. «Этой твоей красотке повезло, что она первая украла тебя, колдун, иначе я бы сама объявила на тебя охоту, но я не воришка, так что на чужое не стану посягать». «Вот и хорошо», — улыбнулся Нокс, чувствуя, как поднимается его настроение, как это всегда бывало, когда он находил интересного противника для спарринга. «А вы на что смотрите? Закончили с тренировками? Придумать новый круг?» Мужчины и женщины во дворе немедленно вернулись к своим делам. Поглаживая несколько синяков, Аша взяла в руки оружие и отправилась вместе с остальными на тренировку. День шел своим чередом, и Нокс внимательно следил за новенькой. Санса была она не была ни своим братом, ни сестрой, это уж точно. Она обладала потенциалом силы, способным сравниться с родственниками, возможно, даже приблизиться к уровню Арии, если бы не сдерживала себя по причинам, которые, откровенно говоря, Ноксу были непонятны. Но чего ей явно не хватало, так это физического аспекта тренировок. Она с трудом справлялась даже с самыми простыми упражнениями, а ее владение клинком было просто ужасным. Арья, казалось, упивалась этим фактом, раз за разом обезоруживая и поражая свою сестру. Но несмотря на отставание, Санса не сдавалась. Она продолжала подниматься на ноги, сколько бы раз ее не сбивали. К тому моменту, когда Нокс наконец объявил конец дня, Санса едва держалась и, казалось, была готова рухнуть прямо там. «Санса!» Нокс подошел к девушке, которая в данный момент с помощью Аши освобождалась от кожаных доспехов. «Давай поговорим!» Санса посмотрела на него своими широко раскрытыми, голубыми глазами, в которых плескалась мука. Но несмотря на измождение кивнула и пошла за ним в сторону небольшого сада, который они с Нерой создали возле его башни. Аша осталась позади, подчинившись жесту Ситха. Подведя Сансу к небольшому каменному столику и месту для отдыха, Нокс предложил ей сесть, а сам с помощью силы притянул к себе большой ящик, в котором находился полный набор для игры в кивас. «Ты когда-нибудь играла в кивас, Санса?» – спросил он. «Нет». Санса покачала головой. «Тогда я научу тебя. Ты можешь взять белые фигуры, а я возьму черные». Затем он стал объяснять, что делает каждая фигура, пока каждый расставлял свою сторону доски. «Скажи мне, Санса, зачем ты пришла сегодня?» Рука Сансы замерла, когда она поставила последние фигуры на свою сторону доски. «Я хочу стать сильной, как мои братья и Арья. Если бы я была сильнее, если бы я не игнорировала этот дар, данный мне богами, тогда, возможно, моя мать и Рикон не стали бы, и леди Нокс, и ваш сын. Хватит», — укорил Нокс девушку. «Не стоит зацикливаться на том, что, по твоему мнению, могло бы случиться. Вместо этого, учись на том, что случилось, чтобы это не повторилось». Санса была на грани слез, но кивнула и громко фыркнула, пытаясь успокоиться. «Да, лорд Нокс». Хмыкнув, Нокс откинулся на спинку стула и жестом предложил Сансе сделать первый шаг. «Ты все еще не ответила на мой вопрос, Санса. Почему ты здесь?» Положив пальцы на фигуру, Санса передвинула ее на несколько квадратов и откинулась назад. «Я хочу быть сильной». «Сильной?» – переспросил Нокс, делая пальцем движение, чтобы передвинуть фигуру на доске, даже не прикасаясь к ней. «А что, по-твоему, значит быть сильным? Ты думаешь, что сильный человек силен только потому, что он умеет убивать? Или он силен, потому что владеет клинком или любым другим оружием? Если это так, то тебе лучше даже не начинать у меня учиться, потому что ты никогда не станешь воином, как твоя сестра или твои братья. У тебя просто не хватит ни характера, ни умения. Нет, ты не хочешь быть сильной, Санса. Ты хочешь власти, но сила и власть, разве это не одно и то же?» — спросила Санса, явно желая узнать, куда клонит Нокс. Пожав плечами, Нокс передвинул фигуру на доске. В определенном контексте они могут использоваться как взаимозаменяемые, но чаще всего эти два понятия имеют совершенно разное значение. Сильный человек может изменить исход битвы, но тот, кто обладает властью и знаниями, чтобы использовать эту власть, сможет выбирать, где и когда будет происходить каждая битва. Яркий пример разницы между этими двумя понятиями можно продемонстрировать на примере лорда Тайвина Ланнистера и его вассала Григора Клигана. Последний намного сильнее, чем Тайвин, но именно благодаря власти Тайвина и тому, как он ею владеет, он может контролировать этого человека. Этому, Санса Старк, я и буду тебя учить. Не обязательно быть лидером, как Джон, или генералом, как Роб, или воином, как твоя сестра Арья. Ни одно из этих качеств тебе не подойдет. Вместо этого я научу тебя, как стать настоящим игроком в великой игре. Глава 218. Стоя на деревянном крытом мосту с видом на располагающийся внизу двор, Нед Старк наблюдал, как его дети, все его дети, тренировались под бдительным присмотром лорда Нокса. Особое внимание он уделял своей старшей дочери, Сансе. Его маленькая рыжая волчица так отчаянно пыталась сравняться со своими братьями и сестрой, что даже с такого расстояния он мог сказать, что она близка к обмороку от банального физического истощения. Но, несмотря на очевидный недостаток мастерства и чудовищной усталости, его маленькая рыжая волчица не останавливалась, заставляя себя идти в ногу с остальными. К тому времени, когда Нокс объявил конец дня и отпустил тех, кого он тренировал, его старшая дочь могла еле-еле переставлять ноги. Ее новоиспеченный верный меч Аша помогла снять тренировочное снаряжение и хотела было провести к замку, но Нокс отмахнулся от одичала и повел Сансу к небольшой беседке в саду, рядом с колдовской башней. Как только они оказались в саду, Санса почти рухнула на предложенное Ноксом место, а колдун устроился напротив нее и начал раскладывать то, что назвал доской для кивасса. Какая-то часть души Старка хотела подойти и послушать, о чем эти двое говорят, но он сдержался. Он доверял Наксу. Пусть ему было тяжеловато смотреть, как ситх фактически ломает его детей во дворе, но он знал, что так нужно, что его друг знает, что делает. И нет, мог лишь надеяться, что у Накса был заготовлен подход и к Санси тоже. Она слишком сильно отличается от прочих его детей. Она никогда не станет женщиной-воином. Это факт. Но в ней есть сила. Сила, о которой, честно говоря, нет, даже не подозревал до этого самого утра, когда она прибыла к нему в соляр на рассвете и заявила, что будет учиться всему, чему только можно. И все ради того, чтобы справиться с ролью Старка в Винтерфилле, пока он, Роб, Джон и Нокс отправятся на юг разбираться с непутевыми мейстерами. Мейстеры. Послышался скрип и жалобный хруст. Нет, выдохнул. Обуздал свой гнев и отпустил раздробившиеся в его ладонях перила. С тех пор, как он узнал правду о заговоре против него и Нокса, одной мысли о серых крысах юга было достаточно, чтобы довести Старка до такого уровня гнева, какой он еще никогда не чувствовал. Даже его ненависть к безумному королю Иригару меркла по сравнению с тем бешенством, который он испытывал по отношению к мейстерам. Исключений было немного. Лювин, пока единственный, и престарелый мейстер Винтерфилла оказался достаточно мудр, чтобы свести свое присутствие рядом с Нидом к минимуму. И нет, пытался, боги тому свидетели, не забывать о том, что именно мейстер Лювин рассказал им о заговоре, который, скорее всего, исходит от небольшой группы сектантов. Но это было трудно, очень трудно. Он вновь и вновь пытался убедить себя, что единственная причина, по которой он едет на юг, по которой он решил уничтожить мейстеров, это восстановление справедливости. Но это ложь, или, по крайней мере, лишь малая часть правды. На самом деле он ехал на юг по одной очень простой причине. По той же причине, по которой он отправился на юг, чтобы свергнуть безумного короля и его столь же безумного сына 4 и 10 лет назад. Он ехал за местью, простой и понятной местью. И на этот раз рядом не будет Джона Арвина, который обуздает его волчью кровь. Вместо него будет ситх, и он наверняка будет подстрекать недоследовать за своей природой. Почувствовав приближение кого-то по мосту, Нет отогнал мысли о месте на задворке сознания. Этим кем-то оказалась Ашагри Джой, что медленно направлялась к нему. «Лорд Старк», — поприветствовала она, как только оказалась на расстоянии вытянутой руки. Ее тон выдавал нервозность. Наверняка гадала, почему он попросил поговорить с ней. «Аша», — поприветствовал Нет в ответ, пытаясь найти, с чего начать. 6 лет назад тебя забрали из дома и привезли сюда в качестве моей подопечной. И хотя твое положение, как и положение твоего брата, вполне можно считать заложничеством, я действительно старался найти в вас обоих новых сына и дочь». Аше явно было неприятно, что ей напомнили о ее истинной природе в Винтерфилле. «Да, я слишком хорошо помню тот день, когда идиотизм моего отца наконец настиг его. И не смотрите на меня так, лорд Старк, я уже давно поняла, что мой отец действительно был идиотом. Поступки весьма красноречивы, и именно его идиотизм так дорого обошелся моей семье и моему народу». Теперь Нет чувствовал себя более чем неловко от того, куда завел его разговор. «Я не поэтому хотел поговорить с тобой», — попытался он мягко съехать с темы. Безусловно, он был искренне согласен с ней по поводу ее отца, но открыто, прямо в лицо плохо отзываться о семье — это неправильно. «Ты находишься в Винтерфилле уже 6 лет. Мой сын и наследник достиг возраста 3 и 10 лет. По указу короля ты можешь вернуться на Железные острова». Аша только и могла, что смотреть на него, осмысливая сказанное. «О!» — не нашлась девушка с ответом. Она моргнула, повернулась так, чтобы посмотреть на тренировочный двор, и взглянула на него с тоской. «Тогда, наверное, я пошлю ворона своему отцу и вернусь на Железные острова, как только он сможет послать за мной корабль». «Не обязательно», — возразил Нет, бросив на нее острый взгляд и протягивая указ, написанный им лично. Взяв свернутый лист бумаги, Аша быстро развернула его и прочитала содержимое. Моргнула, перевела взгляд на Старка, перечитала еще раз. «Лорд Старк, Галеон твой, Аша», — сказал Нет, отвечая на ее незаданный вопрос. «Своими действиями ты более чем заслужила право претендовать на него. Экипаж будет предоставлен в твое распоряжение для возвращения на Железные острова, и все, что я прошу, это твое обещание о его благополучном возвращении». Волнение и радость начали покидать молодую леди, когда она аккуратно свернула указ обратно и бережно спрятала его в пояс. «И это все? Просто вернуть корабль и команду, пока я не получу свой собственный на Железных островах? Наверняка это предложение, нечто большее, чем жест доброй воли, лорд Старк». Она быстро все поняла. «Буду честен, Аша, я бы очень хотел, чтобы это был именно жест доброй воли по отношению к юной девушке, в которой я нашел еще одну дочь. Но всегда есть цена, и я надеюсь, что ты готова заплатить эту цену». Сделав паузу, он повернулся к ней лицом, чтобы убедиться, что привлек ее внимание. «Цена такова, помни. Помни о том, что ты видела во время своего пребывания здесь, в Винтерфилле, и используй то, чему научилась, чтобы привести свой народ к лучшему будущему. Также помни, что если Железные острова не свернут со своего пути и повторят ошибку, то Север не будет так милостив, как в последний раз. И даже если я нашел дочь и сына в тебе и Тионе, я сделаю все необходимое, чтобы защитить Север». Лицо Аши слегка побледнело, но она не отвела взгляд. «Я понимаю, лорд Старк, и, поверьте мне, я все хорошо усвоила. Вы двое можете и готовы сделать многое. Ваш гнев слишком дорого обойдется Железным островам, настолько дорого, что у моего народа может не хватить крови, чтобы расплатиться». «Хорошо», — кивнул Нет. «Есть еще кое-что, Аша. Если ты решишь не просто стать леди Дамагриджой, а преемницей своего отца, знай, что Север полностью поддержит твой выбор». Это, казалось, заставило Ашу задуматься. «Вы поддержите? А как же Тион?» Нахмурившись, Нет посмотрел на молодого Грейджия, который во дворе без умолку болтал с Раббом и Джоном, пока те упражнялись в стрельбе из лука. «Тион, хороший парень, я чувствую в нем задатки будущего лорда, но к тому времени, когда Роберт позволит ему вернуться домой, он будет знать и понимать Север намного лучше, чем свою родину. А ты знаешь свой народ, ты знаешь, как заслужить его доверие и уважение. И я верю, что именно через тебя народ Железных островов найдет путь вперед, прочь от старых ошибок уплаты железной цены. А что, если нет?» Задала Аша весьма вызывающий вопрос, но исключительно из любопытства. «Что, если я вернусь домой, соберу команду и вернусь к старым традициям, жатве и железной цене?» Повернувшись к ней, Нет на секунду представил Ашу, совершающую набеги на северные земли. Гнев овладел им, проявляя взгляд волка. «Ты прекрасно знаешь, куда приведет этот путь, и кто тебя на нем встретит». Аша поняла, что это угроза. «Да, я знаю», — кивнула она, подавляя дрожь. «Что ж, полагаю, я выступлю на рассвете вместе со всеми вами, только в противоположном направлении».